отверстие которой было длиной в палец, а шириной в 3. Этот человек еще в лучшую пору своей жизни испытывал всегда ужасные страдания и только изредка мог уснуть на несколько часов. Вид у него был очень болезненный, вялый. Я посоветовал приложить к ране отваренное верблюжье сено и намазанное на тряпицу, как пластырь. Поверх этого обложить всю ногу от лодыжек до колена свежими листьями белокопытника и надеть на все это чулок. Каждое утро и вечер менять пластырь и листья, и, кроме того, пить через каждые 2 часа по 2 ложки настоя верблюжьего сена. При этом больной мог продолжать свою работу. Через 2 недели почти 2/3 раны закрылись. Человек этот имел свежий, бодрый вид, не чувствовал никаких болей и мог хорошо спать. Через 3 недели нога была уже совсем излечена. Принимаемый внутрь настой верблюжьего сена готовится так. Ложку его на кружку воды варят 1 минуту. Затем сливают и пьют, как указано выше, ложками. Этот настой уменьшает жар и действует целебно внутри. Болезни ног. Чиновник жалуется, что на ноге у него открытая рана. Рана на икре, рассказывает он, довольно велика, и ежедневно из нее вытекает много гноя. Мне гораздо страшнее раны и воспаления самый цвет ноги. Вся она темно-синего цвета. Я уже обращался ко многим врачам. Кроме других средств, они заставляли меня пить минеральные воды, но все напрасно. Это мужчина 45 лет, хорошего, крепкого телосложения, с некоторой склонностью к полноте. Лицо у него несколько красное. Я сейчас же узнал в нем любителя пива. Углы глаз были мутны, глаза немного желты, уши очень красны. На мой вопрос, чувствует ли он себя вообще здоровым, он отвечал. «Чувствую я себя хорошо. Аппетит у меня отличный. Я не пьяница, но с удовольствием выпиваю ежедневно в 2-3 стакана пива. Мое страдание чисто местное, одно из столь частых страданий ног». Все подобного рода больные, исключение такое же редкое, как и белый ворон, жалуются всегда только на болящее или гноящееся место и думают, что достаточно излечить его, чтобы стать здоровым. Сначала нужно вылечить тело, сначала нужно удалить все нечистые соки, и открытая ножная рана сама закроется. По моему мнению, нет ничего неблагоразумнее, чем лечить отверстие раны, стараться закрыть дверь, через которую больной организм выносит все вредное для себя. Вода собирается в горах и, проложив себе путь, течет светлым, как хрусталь, ручьем. То же самое бывает и в человеческом теле. Нездоровые соки текут к одному месту и напирают до тех пор, пока не сделается отверстие, через которое они сами могут выйти. Сама природа указывает, как можно помочь себе, а мы связываем ее, так сказать, по рукам и ногам, преграждаем ей путь к спасению. Можно ли удивляться в таком случае тому, что кончается это гибелью и разрушением организма? Этому чиновнику я посоветовал делать в течение 2 недель ежедневно нижнее обертывание продолжительностью 1,5 часа и 2 раза в день хорошенько обмывать верхнюю часть тела. Кроме того, ежедневно паровую ванну для головы в течение 20 минут. Эти применения воды должны были очистить тело и вместе с тем способствовать лучшему выделению нездоровых соков. Недели через 2 этот больной снова явился ко мне и сказал: «В последний раз я говорил вам, что вовсе не болен, но теперь я хорошо знаю, что сильно болен. Только с трудом я мог забраться на лестницу, настолько затруднено было у меня дыхание. Врач, которому я сказал это, напомнил мне мои годы, что я уже старею. Теперь же я чувствую себя совсем иначе. Дышится легко, и мне так же хорошо. Меня прежде постоянно мучила тоска. Теперь же у меня самое веселое настроение. Ем и пью я с таким аппетитом, как никогда прежде. Отчего мне раньше не сказали этого? В эти 2 недели у меня выделилось очень много мочи. В теле, особенно в области живота, я чувствую какое-то облегчение. Боли в ногах значительно уменьшились, И рана, кажется, уже начинает заживать.